до недавнего времени. Я набрала целую гору игрушек, гирлянд, цветного дождика и уже пошла расплачиваться, как вдруг заметила его. Восхитительный шар на елку, расписанный вручную. Меня привлек странный рисунок. Город, поразительно не похожий на все, что я когда-либо видела. Высокие дома тянулись к небу. Окна горели разноцветными огнями, а по улицам ездили кареты без лошадей. Не моргая, я смотрела на рисунок и в какой-то момент почудилась, что он двигается. Я даже расслышала нетерпеливые гудки, а потом мелькнуло мужское лицо, словно отразившись в шаре. Отпрянув, я часто заморгала. «Привидится же такое!» На всякий случай оглянулась, но вокруг никого не было. Я единственный посетитель лавки, не считая продавца, но он ни капли не похож на того мужчину. Не могло в шаре быть никакого отражения. «Нравится?» — спросил старик-продавец. «Да, очень красивый», — пробормотала я, все еще не до конца придя в себя. «Забирайте, он ваш». «Вряд ли он мне по карману. Такая искусная работа должна стоить очень дорого». «Это подарок оптовому покупателю», — подмигнул он, намекая на гору выбранных мною игрушек. «Вот только они были дешевые. Шар стоил дороже их всех вместе взятых. Но старик настаивал, и я почему-то не смогла отказать. Шар будто манил меня, странный, непонятный, но тем и притягательный. Я забрала его домой».